Не пропустите отрочество. Глава первая. Мой старший брат выучил меня читать, когда мне было 5 лет, а ему 15. Сейчас этим никого не удивишь, а тогда было в диковину. И считалось, что много читать в таком возрасте нельзя. Врачи уверяли, что может что-то случиться с головой. Ходил слух, что кто-то 5-летний даже сошел с ума от неумеренного чтения. И моя умная мама, мать 5 детей, я была 4-я, верила этому. Я же действительно стала читать, как сумасшедшая. Будто медицинские предостережения уже подтвердились. И старшие ловили меня в разных углах коммунальной квартиры с криком «Опять читает!» И мама тревожно восклицала: «Сейчас же отнимите у нее книжку!» В 1 классе на уроках чтения я и правда потихоньку сходила с ума от скуки, когда одноклассницы, тогда обучение мальчиков и девочек было раздельное, заунывно читали по слогам букварь «Мама, мыла, раму». Дождаться не могла, когда же кончатся уроки, и летела со всех ног домой. Там меня ждал таинственный остров Жюля Верна. Так навсегда и связалась у меня первая школьная осень с захватывающим чтением толстого синего тома из тогдашней библиотеки приключений. После него пошли другие романы Жюля Верна, и «Дети капитана Гранта», и «15-летний капитан», и «20 000 лье под водой». Ах, этот подводный дворец капитана Немо! Читала, затаив дыхание в буквальном смысле слова, то есть забывая вдохнуть и выдохнуть. Глава вторая. Когда-то в России был такой возраст — отрочество. Недаром Лев Толстой так и назвал 3 части своей трилогии — «Детство», «Отрочество», «Юность». В самом главном нашем академическом словаре написано, что «отрочество» — возраст между детством и юностью. По-моему, довольно непонятное пояснение. Когда кончается детство? У всех по-разному. У одних в 6 лет. Они уже и младших нянчат, на огороде и во дворе родителям по-взрослому помогают. А приходилось встречать и таких, у кого оно и в 40 лет еще не кончилось. Вот в словаре «Даля» про отрочество сказано более четко. Это «пора». Хорошее, между прочим, слово. От 7 до 15 лет. Потом в советское время эта самая «пора» куда-то подевалась. «Советские дети», нередко добавлялось, «самые счастливые в мире». А потом сразу «советская молодежь». Правда, было еще такое выражение. «Пионеры и школьники». Это вообще не очень понятно, что такое, потому что с 3 класса всех поголовно принимали в пионеры. Никакого согласия ни у кого не спрашивали. Да, еще называли «учащиеся». Все вообще, кто ходил в школу или в какое-нибудь училище. А лет 17 они уже были молодежь и студенты. Например, Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Летом 2007 года как раз отмечали его 50-летие. Тоже не очень-то понятно, ведь и студенты не старики. Ну, советская власть давно кончилась, и уже нельзя ее спросить, почему ей так не нравилось это слово. Но этот возраст, отрочество, все равно существует, и он может быть самый важный в жизни человека. В это время складываются привычки, хорошие или плохие, но на всю жизнь совершаются благородные поступки, потому что тяга к добру еще не задавлена, не скорректирована корыстными или еще какими-нибудь расчетами. Принимаются важные решения, и некоторые люди следуют тому, что решили в отрочестве всю свою жизнь. В это важное, но короткое время или прочитываются некоторые книги, или не прочитываются уже никогда. Глава 3. Потому что есть 3 закона чтения, и 2,5 из них выведены мною лично. 1. Нет книг, которые читать рано. 2. Есть книги, которые читать поздно. И 3.